Джессон без лишних слов заплатил по счету, а тем временем у Дапонте появилась новая идея. Он вдруг посоветовал им отложить отъезд в Европу. «Останьтесь в пансионе моей жены. Она прекрасно готовит, лучше, чем в этой кофейне. В вашем распоряжении будут уютные комнаты, и вы еще больше узнаете о Моцарте. Сегодняшний рассказ — лишь начало. Возможно, я помогу вам раздобыть такие факты, которые подтвердят ваши предположения». Дебора испугалась, что Джессон уступит уговорам Дапонте, и собралась отказаться платить, пусть даже за самый прекрасный пансион, но Джессон ее опередил. «Я благодарен вам за помощь, сеньор, но мы уже купили билеты». Дапонте окликнул проезжавший мимо экипаж, отвел Джессона в сторону и спросил: «Я в самом деле сумел помочь вам, господин Отис?» «Несомненно», — ответил Джессон, чтобы не дать перещеголять себя в вежливости, хотя и сомневался в ценности воспоминаний либреттиста. Они противоречили рассказу Мюллера, но вслух он сказал: «Ваш рассказ произвел на меня глубокое впечатление». «Отлично. В таком случае, я полагаю, вы не откажетесь дать мне небольшую сумму взаймы за услуги. Долларов 10-20. В противном случае мне придется добираться до дому пешком. Меня столь взволновал ваш интерес к моей особе, что я непредусмотрительно оставил кошелек дома». Джессон, боясь показаться скупым, вручил Дапонте $20. «От всего сердца признателен вам». И, помогая им сесть в экипаж, Дапонте сказал: «Я счел бы за счастье, если бы вы посетили меня завтра, ненадолго», — поспешно добавил он, заметив, что Дебора бросила на мужа предупреждающий взгляд. «У меня есть нечто такое, что расскажет вам о Моцарте куда больше, нежели его письмо». Дебора не хотела принимать приглашение. Она подозревала в этом уловку Дапонте, желание вновь попросить у них взаймы, либо убедить их снять комнату, но Джессон настоял на своем. Наутро, несмотря на ранний час, поэт уже поджидал их и, церемонно поклонившись Джессону, вручил книгу. «О Моцарте?» — спросил Джессон. «О Лоренцо Дапонте», — гордо объявил поэт. «И о Моцарте тоже. Это мои мемуары. Тут вы найдете все интересующие вас сведения. Первый том рассказывает о событиях до 1805 года, когда я отплыл из Англии в Америку. Надеюсь, ваше плавание не будет столь утомительным. В те времена переезд через океан продолжался бесконечно долго, целых 86 дней». «86 дней?» — недоверчиво переспросила Дебора. Муж уверял, что на новом судне, парусном пакеботе, оно займет всего 25-30 дней, никак не больше. «На самом деле, — подумал Дапонте, — на плавание через океан ушло 57 дней, но, может быть, испугавшись, молодожены останутся, и он еще заставит этого американца раскошелиться». «Сколько я вам должен за эту книгу?» — спросил Джессон. «Нисколько. Я дарю ее вам в знак уважения и пожелания успеха в ваших поисках. Вы действительно отказываетесь побыть здесь еще и добыть новые сведения о Моцарте? В нашем пансионе проживают студенты колледжа, а не вашего возраста. Вам будет интересна их компания. Благодарю вас, но мы уезжаем». Джессон и Дебора собрались уходить, когда Дапонте вдруг забрал обратно книгу со словами: «Вы ведь хотите получить ее с надписью, не правда ли?» И стал что-то писать на титульном листе. Они взяли книгу, даже не взглянув внутрь. Дапонте обиженно воскликнул: «Неужели вы не хотите прочесть моего посвящения?» У поэта сделался такой удрученный вид, что Джессон открыл книгу и прочел вслух: «Моим дорогим друзьям Джессону и Деборе Отис, которые любят Моцарта так же сильно, как и я, Лоренцо Дапонте». Дебору тронула надпись, хотя она и не верила в искренность чувств поэта. «Вы сначала едете в Лондон, а потом уже в Вену?» — спросил либретист, галантно целуя на прощание руку Деборе. «Да, моя жена мечтает побывать в Лондоне. Прекрасно. Непременно навестите там Энн Сторейс, первую исполнительницу партии Сюзанны Фигаро. Сторейс — знаменитая сопрано и, по-моему, единственная женщина, у которой с Моцартом был роман. Он был от нее без ума. В итальянских операх Энн считалась непревзойденной исполнительницей. Не забудьте также навестить ее друга Томаса Этвуда. Он теперь известный английский композитор, а некогда брал у Моцарта уроки композиции. И Энн, и Томас хорошо знали Сальери. Спасибо за совет. Нет ли у вас их адресов, сеньор?» «Нет, наши связи прервались много лет назад», — с сожалением покачал головой до Понте. «С тех пор, как я покинул Англию в 1805 году. Но их хорошо знают в Лондоне. Вам без труда удастся их разыскать. Энн Сторейс часто пела в итальянской опере на Хеймаркет. Скажите, что это я вас прислал». На прощание они помахали до Понте, и он помахал им в ответ. Ученый муж, кладезь знаний, каким его считали ученики, магистр искусств, человек, много повидавший и испытавший на своем веку обломок прошлого. До Понте вдруг кинулся за их экипажем. «В чем дело, сеньор до Понте?» — крикнул Джетсон. «В Вене вам следует соблюдать крайнюю осторожность. Не вздумайте кому-нибудь обмолвиться, что подозреваете стоящих у власти людей в причастности к смерти Моцарта. Это может для вас плохо кончиться». «Мы будем молчать», — заверила его Дебора. «Никто ничего не узнает. Я позабочусь, чтобы Джессон вел себя осторожно». Но в душе она почувствовала страх. «В Вене еще живы люди, репутация которых может пострадать, если подозрения вашего мужа окажутся справедливыми. И тогда вам не избегнуть неприятностей». Лондон. «Не правда ли, Лондон — прекрасный город?» — спросила Дебора Джессона, но прозвучало это как утверждение, а не как вопрос. «Я уже здесь совсем освоилась, а ты, кажется, нет». Теперь, когда ужасное плавание через океан осталось позади, и они с комфортом устроились в прекрасном номере гостиницы, предупреждения до Понте отошли куда-то в прошлое, и Дебора вновь радовалась жизни. Джессон не обратил внимания на вопрос жены. Он сидел с задумчивым, отрешенным видом. «Все твои мысли только о Вене. Словно, очутившись там, ты найдешь того самого Моцарта, каким он живет в твоем воображении. Рассказ и книга до Понте, видимо, не произвели на тебя впечатления, а мне больше по душе Лондон». Джессон молчал. Со вчерашнего дня мысли его все время где-то витают. Сердито подумала она. Ее присутствие он совсем не замечал. Желая вернуть себе душевное равновесие, Дебора уселась перед туалетным столиком. Вот уже целый месяц у нее не было времени заняться собой. Но сегодня, благодаря предусмотрительности отца, она снова очутилась среди привычной ей роскоши. Пикеринг попросил банковского коллегу в Лондоне, Артура Тотхилла, снять для его дочери номер в лучшей гостинице. Они поселились на Пэл-Мэл, излюбленном месте прогулок лондонских денди. Из их окон открывался вид на Грин-парк, где можно было увидеть величайшего денди своего времени, короля Георга IV. Номер, обставленный дорогой и красивой мебелью, несомненно, предназначался для людей достаточно знатных и состоятельных, таких, как они, решила Дебора. Но Джессон с отсутствующим видом глядел в окно на сочную зелень парка, терзаемый печальными и тревожными думами, хотя солнце ярко светило, а дождь, сопровождавший их во время всего плавания, наконец прекратился. «Что его беспокоит?» — гадала она. Несмотря ни на что, Дебора твердо решила не портить себе настроение. Она разглядывала себя в зеркале, озабоченная тем, не появились ли у нее морщинки и не увядает ли ее красота. Она упорно желала начать утром, как это она делала у себя дома в Бостоне. А Джессон явно не проявлял к ней интереса и оставался равнодушным ко всему. И тут она повернулась и поцеловала его, давая понять, что раз они уже здесь, в Лондоне, все прежние ссоры следует предать забвению. «Мне бы хотелось провести тут несколько месяцев», — сказала она. «На Парк Лейн сдается удобный дом с садом, прислугой. У нас есть на это деньги», — она смолкла. Господи, он даже не слушал. Ее выводило из себя такое равнодушие. Вернувшись к туалетному столику, она принялась расчесывать волосы. А Джессон думал о том, какой неожиданностью оказались для него тяготы морского путешествия. Неужели дальше их ожидают одни трудности? Его поразили грандиозные размеры Лондона, множество жителей, населяющих этот раскинувшийся на огромном пространстве гигант. В сравнении с Лондоном, Бостон и Нью-Йорк казались провинциальными городишками. За последние 20 лет население Лондона увеличилось с 1 миллиона до 1,5. Портье гостиницы предостерег Джессона, как предостерегал всех приезжих, против посещения некоторых районов города, в особенности после наступления темноты. Убийства и ограбления не были здесь редкостью. Хозяин запросил с них чрезмерную плату за номер, предполагая, видимо, что американец, совершающий путешествие в Англию, человек обеспеченный и в денежных делах достаточно непрактичный. Чувство, что его пытаются обмануть, появилось у Джессона еще на пакеботе, когда капитан заверил его, что новое судно самое быстроходное и плавание до берегов Англии займет всего-навсего 25 дней или, в случае плохой погоды, не более 30. Но хотя они выехали в мае в расчете на прекрасную погоду, плавание оказалось неудачным. Сырые и промозглые дни с туманами сопровождали их все время путешествия, растянувшегося до 36 дней. Большую часть времени они провели у себя в каюте. Лишние проведенные на море дни стоили Джессону дополнительных расходов. А теперь к тому же они остановились в одной из самых роскошных гостиниц Лондона, что было ему совсем не по карману. Дебора вручила ему чек на 200 фунтов, уже поджидавший их в сейфе гостиницы, но Джессон вернул ей чек обратно, молча, без лишних слов, но с ликованием в душе и даже без слов благодарности. Он не хотел обязываться, и тем более перед ней. И хотя возможность пользоваться ее деньгами, чтобы осуществить задуманную поездку, была одной из причин, побудивших его жениться, он твердо решил прибегать к этому лишь в случае крайней необходимости. Джессон надеялся, что чтение мемуаров до Понте поможет ему скоротать время, но сильно разочаровался. В книге либретиста не содержалось никаких новых сведений. Имя Моцарта встречалось редко и лишь вскользь. О зловещей роли Сальери в жизни Моцарта вовсе не говорилось. Воспоминания до Понте о Моцарте были запоздалым признанием таланта композитора в расчете, что это пойдет на пользу прежде всего самому автору мемуаров. описанные события нередко противоречили устному рассказу либретиста, причем в каждом случае главная роль принадлежала до Понте, а Моцарт оставался в тени. Чем дальше Джессен углублялся в мемуары, тем больше они казались ему бессвязной смесью вымысла и отдельных достоверных фактов. Это был громкий и жалкий крик тщеславной хвастливой душонки. Джессену приелось настойчивое желание автора выставить себя жертвой бесчисленных несправедливостей, а несметное количество хитростей и интриг, которые плел до Понте, совсем сбивало с толку. И хотя мемуары до Понте разочаровали Джессена, он понимал, что поэт был в свое время, несомненно, личностью незаурядной. Пришлось согласиться с утверждением до Понте, что отношение дворянства погубило Моцарта. Найти бы этому подтверждение. Расставшись с до Понте и не испытывая больше на себе обаяния его живой натуры, Дебора с пренебрежением вспоминала о либретисте. Она отказалась читать мемуары, это собрание лживых измышлений, не внушающих доверия к автору. Мысли Джессена были прерваны заявлением Деборы. «У меня совсем нет желания ехать в Вену». «Что же, оставайся здесь», — парировал Джессен. «Тебе безразлично?» — ее поразил его резкий тон. «У меня нет выбора. Ты ведь знала, когда выходила за меня замуж, что я хочу посетить Вену? Разве с тех пор что-нибудь изменилось?» «Даже рассказ до Понте тебя не останавливает». «До Понте вовсе не отговаривал меня от поездки в Вену». «Но он предупредил об опасности», — с чувством возразила Дебора. «Что значит мнение одного до Понте? Ему не всегда можно доверять». «Но кое-чему ты поверил?» «В особенности тому, что он говорил о дворянстве и об отношении Сальери к Моцарту?» «А разве ты не поверила, Дебора? Ты вела себя так, словно его рассказ тебя убедил?» «Рассказчик он великолепный, и он подтвердил, что Сальери не был другом Моцарта». «А разве до Понте был его другом, Джессон?» «Смотря как на это посмотреть, во всяком случае это к делу не относится». «Джессон, ты знаешь, я тебя люблю». «Но тебя вовсе не волнует мое мнение о Моцарте?» «Меня волнует, что ты думаешь обо мне и о нашей совместной жизни». «Ты словно сожалеешь, что мы поженились?» «Мне не по душе наша чрезмерная расточительность». «Я могу себе это позволить, Джессон. Но я не могу, Дебора. Зависеть от другого всегда неприятно». «Чего же ты от меня хочешь? Чтобы я не тратила свои деньги?» «Не тратила зря, когда в этом нет насущной необходимости. Если тратить разумно, нам может хватить моих денег, по крайней мере, еще на несколько месяцев. Но сейчас мы живем чересчур расточительно. Зачем нам такой роскошный номер? Наша гостиница находится поблизости от итальянской оперы, отсюда близко до любого места в Лондоне, которое ты пожелаешь посетить». «А как понимать твое нежелание ехать в Вену?» «Возможно, мое решение переменится, если здесь, в Лондоне, ты обнаружишь нечто такое, что сделает поездку необходимой. Но пока что... Что тебе удалось разузнать? Что вокруг до Понте плелись интриги? Да он жить не мог без интриг!» В голосе Деборы звучала тревога. «Остановись, Джессон, пока не поздно, пока твоя навязчивая идея не превратилась в галлюцинацию и не погубила тебя». «Ты веришь в ту опасность, о которой предупреждал до Понте? По-моему, если ты будешь настойчиво продолжать свои поиски, тебя ждут неприятности. И неизвестно, с какой стороны». Она любовно взяла его под руку и улыбнулась такой нежностью, что он был тронут ее искренней озабоченностью и желанием оградить его от опасности. Но остановиться он не мог. Даже если совершал роковую ошибку, поворачивать назад было поздно. Жизнь только теперь обрела для него смысл. До Понте убедил его в существенно важном. Сальери был врагом Моцарта. Если удастся найти подтверждение тому, что дворянство замышляло недоброе против Моцарта, это приблизит его к цели. Он сказал: «Дебора, у меня к тебе просьба. Обещай, что ты ее выполнишь». «Какая?» «Не говори никому, зачем я еду в Вену, чтобы не было кривотолков. Пусть это останется в тайне, хорошо, дорогая?» «Что же мне говорить, Джессон?» «Что я еду в Европу заканчивать музыкальное образование. Причина достаточная, чтобы заинтересоваться личностью Моцарта». «Значит, ты хочешь, чтобы я все-таки ехала с тобой в Австрию?» «Непременно. Ты мне поможешь? Без тебя мне придется нелегко». Дебора молчала. Ей очень хотелось остаться в Лондоне. Здесь она чувствовала себя уютно и была счастлива. А Вена представлялась ей враждебным миром, таящим в себе много страшного и неожиданного. Стук в дверь нарушил их разговор, который становился тягостным для обоих. Пришел Артур Тотхилл. Джессона удивила фатоватая внешность банкира. От дородного толстеющего джентльмена шел сильный запах духов, массивные бриллиантовые запонки ярко сверкали. Одет он был в бархатный сюртук с высоко подложенными плечами, а его завитой парик точно копировал любимый парик Георга IV. Лицо у Тотхилла было багровым, а обвислые щеки придавали ему сходство с бульдогом. Хотя большой живот заметно мешал ему, Тотхилл галантно поклонился Деборе и, протягивая визитную карточку, воскликнул: «Ваш отец в письмах ничего не преувеличивал, госпожа Оттис, вы прелестны!» Джессон подумал, что Пикеринг, по всей вероятности, не обошел вниманием его персону, ибо Тотхилл, сохраняя вежливую мину, оглядывал его с плохо скрываемым неодобрением. Бриллианты банкира, должно быть, стоили целое состояние. Тотхилл заметил, что Джессон не может оторвать от них глаз, и объяснил: «Эти запонки теперь в моде. Король носит такие, и все его приближенные тоже, в знак преданности его величеству. Вы довольны гостиницей, госпожа Оттис?» «Да, благодарю вас». «Прекрасно. Я слыхал, господин Оттис, вы интересуетесь музыкой». «А вы, господин Тотхилл?» — спросил Джессон. «Я поклонник итальянской оперы, ее посещает весь цвет общества». «Вы, возможно, знаете певицу Энн Сторейс?» — поинтересовался Джессон. «Это ваша знакомая?» «Она была знакомой Моцарта». «Кого?» Тотхилл смутился и чуть нахмурился. «Композитора». «О, да! Его оперы иногда тут ставят. Нет, я не слыхал ни о какой Энн Сторейс. Признаться, я не люблю оперу, скучнейшая вещь. Но что делать, все общество посещает оперу несколько раз в сезон. Итальянская опера — единственный театр в Лондоне, куда следует одеваться как на бал. Даже низшие сословия на галерее и те обязаны соблюдать приличие в одежде. Ну а в ложах вы увидите важных государственных чинов, министров, лордов». «А как относятся в Англии к музыкантам?» «С уважением?» — спросила Дебора. «Как вам сказать? Только музыканты, признанные королем, допускаются в клубы. Музыканты — весьма ненадежный народ. Большинство из них не лучше бродяг. Надеюсь, ваш муж не считает музыку серьезным занятием. Она сейчас не в моде. Нужно иметь более солидную почву под ногами и следовать примеру вашего отца». «И давно вы занимаетесь банковским делом, господин Тотхилл?» — поинтересовался Джессон. «Помилуйте! Да тому уже вечность!» Тотхилл даже возмутился. «Наш дом основал еще мой дедушка. Он оказал большую услугу Георгу II. Одолжил ему изрядную сумму денег, не требуя процентов. С тех пор нам сопутствует удача». «Служба в банке — основное занятие моего мужа», — сказала Дебора. Выражение лица у Тотхилла изменилось, словно Джессон внезапно обрел в его глазах безупречную репутацию, и он тут же хвастливо объявил: «Между прочим, я участвовал в сражении при Ватерлоо. Мы там задали жару Бонапарту». «Мистер Тотхилл, мне кажется, вам есть о чем побеседовать с моим мужем», — прервала его излияние Дебора и удалилась в спальню, оставив их наедине. Банкир на мгновение растерялся, но тут же вспомнил. «Позвольте поздравить вас, господин Отис, ваша жена не только красавица, но в придачу еще богатая наследница». «Это мое личное дело, господин Тотхилл. Разумеется, разумеется, я ведаю делами госпожи Отис. На ее счету в моем банке лежит немало гиней. Она перевела сюда целую 1000 без согласия отца. Можете представить себе чувство Куинси Пикеринга, когда это обнаружилось? Но ничего не поделаешь, дочь совершеннолетняя. На эти деньги вы спокойно доедете до Вены и обратно». «Откуда вам известно, что я еду в Вену?» «Куинси Пикеринг писал мне, что вы собираетесь посетить там каких-то музыкантов. А куда вы поместили свои собственные деньги, молодой человек?» «Они находятся при мне». «И это в Лондоне? Пристанище воров и убийц?» «Я собираюсь посетить здесь только оперу». Тотхилл рассмеялся, словно веселые шутки. «Опера кишмя кишит карманными ворами. Поверьте, это их излюбленное место. Знатные дамы надевают туда свои драгоценности, важные вельможи стараются перещеголять друг друга в роскоши, а кто-нибудь ненароком их толкнет, извинится, и кошелька или браслета как не бывало. Вам следует хранить деньги в более надежном месте. Тотхилл и Тотхилл — банковский дом с солидной репутацией». «И об этом жена просила поговорить со мной. Дела моих клиентов — мои дела. Но я не держу денег в вашем банке. Госпожа Отис поручила записать 1000 гиней на вас обоих. Таким образом, вы можете получить их из банка, когда пожелаете. Немедленно, без всяких затруднений. Благодарю вас, я это учту. Всего доброго». Джессон вернулся в спальню, и Дебора спросила, «Что-нибудь случилось?» «Ничего». «Ты чем-то огорчен? Уж не говорил ли он с тобой об отце?» «Я думала, нет. Просто господин Тотхилл не отвечает моим представлениям о привлекательном и умном человеке только и всего». «Но Тотхилл весьма влиятельный человек, возможно». «Хорошо, что ты умолчала о моем интересе к Моцарту. О чем же он говорил с тобой?» «О моей красавице жене». Джессон был удивлен и обрадован ее щедрым даром, но признаться в этом не хотел, пока у него не было уверенности в том, не таится ли здесь какой-то хитрой уловки, либо желание доказать ему свое превосходство. «Он хвалит твой ум и практичность. И это все?» Она не могла скрыть разочарование. «Все». Дебора не поверила, но не стала настаивать. Джессон уже одевался, чтобы ехать в итальянскую оперу. Он решил отправиться туда один. И тут, при всей ее самоуверенности, мысль о том, что он бросает ее одну в чужом городе, привела Дебору в отчаяние. Гордость не позволила ей признаться в этом, но, прощаясь, она горячо его расцеловала и умоляла быть осторожным. Итальянская опера. Джессон нанял карету и приказал кучеру поторапливаться. Посетить итальянскую оперу он мечтал с тех самых пор, как узнал у Дапонте об Энн Сторис. Память не изменила либретисту. Итальянская опера действительно находилась на Хеймаркет, и Джессона поразило великолепие этого здания. В Америке ему не приходилось видеть ничего подобного, и он впервые уверовал в то, что его решение посетить Лондон было правильным. Джессон увидел оперную афишу и, найдя в списке постановок «Свадьбу Фигаро», чуть не вскрикнул от радости. Внимательно прочитав список главных исполнителей, он нигде не нашел имени Энн Сторис. Вверху афиши крупными буквами стояло имя Вольфганга Амадея Моцарта, а внизу более мелким шрифтом — Лоренцо да Понте. «Но в театре наверняка знают о Энн Сторис», — подумал Джессон и поспешно направился к артистическому входу. На сцене шла репетиция. Пораженный удивительным зрелищем, Джессон замер на месте. Ария, которую исполняла певица-сопрано, была восхитительной. Может быть, это и есть Энн Сторис? Певица, темноволосая женщина средних лет, обладала на редкость приятным мелодичным голосом, теплым и проникновенным, и в музыке было что-то очень знакомое, хотя Джессон никогда раньше ее не слыхал. Он подошел поближе к сцене, но путь ему преградил служащий и попросил покинуть кулисы. «Меня прислал сюда старый друг Моцарта, Лоренцо да Понте», — принялся объяснять Джессон.